Четвероногая ворона. Жила-была четвероногая ворона. Собственно говоря, у нее было 5 ног. Но об этом говорить не стоит. Вот однажды купила себе четвероногая ворона кофе и думает: ну вот, купила я себе кофе. А что с ним делать? А тут, как на беду, пробегала мимо лиса. Увидала она ворону и кричит ей: «Эй!» — кричит, «ты, ворона!» А ворона лисе говорит: «Сама ты ворона!» А лиса в вороне кричит: «А ты, ворона, свинья!» Тут ворона от обиды рассыпала кофе, а лиса прочь побежала. А ворона слезла на землю и пошла на своих 4 ногах, или точнее на 5, в свой паршивый дом. 13 февраля 1938 года.